Место в крепости Болотное. Да я уж способ нашел на трех сторонах, куда солнечные лучи падают. Маленький огород с частыми балясами устроить. Такой же пастор и Якоб, служитель наш, которые позволение имеют пред ворота выходить, в состояние привели, в которых огородах мы в летнее время сождением и сеянием мацион себе делаем, сами столько пользы приобретаем, что мы, хотя многое за стужею в совершенный рост или зрелость не приходит, при рачительном разделении через весь год пробавляемся. Ибо здесь, в Пилыме, который едва в 20 домах состоит, у обывателей, кои стрелянием соболей и оленей питаются, ни гороху, ни бобов, ни луку, ни редьки, ниже каких трав или капусты, так уж ни фунта мяса, масла коровья, круп или муки, ни пива, ни хлеба, и что инако к домостройству потребно купить, достать не можно. Но офицер принужден все через солдат по деревням сыскивать у крестьян или из Тобольска за 700 верст отсюда не без трудности, вреда и иждивения, для того, что оно и от жару или морозу портится или подмачивается, привозить. В наших огородах мы в июне или в августе небезопасны от великих ночных морозов, и потому мы, что иногда мерзнуть может, рогожами рачительно покрываем. Причем же еще и сие великое беспокойство есть, что через все вышереченные 3 месяца летний воздух заразительными мухами или так называемыми мошками, которых едва глазами видеть можно, так наполнен, что нос, глаза и уши зажимать или непрестанно отмахиваться в рукавицах быть надобно. От проглочения таких мошек дыхать нельзя, которая малая ядовитая гадина рогатому скоту таким множеством в ноздри набивается, что от того та скотина есть не может, временем умирает. Так, когда прохладительный ветер не веет, разгоняющий те мошки, то люди, скотина и лошади в домах быть принуждены. Сие место так болотами и лесами окружено, что летом никакая телега сухим путем проехать не может, но только водою по реке Тавде, коя в Тоболь впадает, вверх по воде. Что-либо потребное перевозить судами можно, а все хождение судов состоит в одном струге, который в июле месяце с коронною солью для здешнего воеводства ежегодно приходит и при котором случае из Тобольска нечто доставить можно. В феврале месяце в деревне Ирбит именуемой, расстоянием отсюда около 400 верст, ежегодно великая ярмарка бывает, на которую купцы со всех сторон из России и притом из китайских границ, так уж из соседних татар и калмык съезжаются. И на сей главной ирбитской ярмарке все то, что для одежды и пищи потребно, достать можно. И офицер попечение прилагает, чтоб мы, сколько наша казна дозволяет, всем потребным всегда на целый год снабжены были. Через всю долгую землю жены моей такое упражнение есть, что она своими руками все то шьет, что нам белья на стол, постель и наше тело надобно, и старое вновь переделать она трудится. Мое ж упражнение состоит в том, что я по латыни учусь. В чем я к превеликому моему удовольствию столько предуспел, что я нашего пастора латинские книги, а именно Библию и церковные истории читаю, и книгу, именуемую «Потребного общего соединения», с которой я начало учинил и тем желание по латыни в моей уже старости учиться во мне возбудилось, почти наизусть выучил. Мой мацион зимою такой есть, чтоб огородные семена вытрясывать и чистить, и сети вязать, дабы тем во время лета навозные и другие огородные гряды от птиц, кур и кошек прикрывать, яко ж мыши к примышьих пастях, кои во всех углах расставлены в нарочитом числе, да в нашей собственной камаре двух содержим, чтоб нас мыши, которых мы руками остину до смерти бьем, купно с нашим запасом не пожрали, и так у полные жены моей упражнения только между молитвенными часами чинятся. Следовательно же, мой сердечный брат, поистине могу вас обнадежить, что нам ныне пятый год в нашей ссылке еще ни единого часа времени долго не казалось. Что ж до экономии и казны нашей касается, то получаем мы всемилостивейшие определенные от ее императорского величества деньги для нашего содержания, исправно по все месяцы наперед, и понеже он их для нас, стариков, на день каждому по рублю, а каждому служителю по 3 рубля на месяц, да пастору 150 рублей в год особливо дается, что чаятельно думают, когда о Сибири слышат, как тамо все так дешево, что почти даром без денег здесь жить можно, что у нас от того нечто остается. Но когда напротив того в рассуждении приемлется, что мы нашим служителям, кои часто неготуют, для содержания их в веселости и негрущении, определенные им каждому на месяц на мытье и другие потребности наличными деньгами давать приказываем, и притом их сами кормим и одеваем, а за одежу весьма дорого платить принуждены, и все сие нам надобно дорогою ценою с платежом за провоз и с богатым награждением за покупку из Тобольска и Ирбита сюда доставлять принуждены. Для служанки на ребенка девку держим, одному работнику, который в кухне воду носит и скотину кормит, на месяц по 1,5 рубля. Портомоем же за печенье, варенье и доенье коров по 2 рубля и за каждую сажень коротких дров, которых при жестокой и долговременной зиме на кухню и 6 печей зело много исходит, по 20 копеек платим, то мы при ирбитской ежегодной крайнейшей нужной покупке никак пробыть не можем, чтоб от 200 до 300 рублей в кредит не взять, еже без иждивений учиниться не может. При таких наших обстоятельствах, как с нами Бог определить изволит, мы, однако ж, сердечно довольны. Неприятнейшее здесь то есть, что здешние реки во все зимы так жестоко замерзают, что рыба, не имея в них никакого воздуха, множеством до смерти замерзает, которая весною при берегах до того времени лежит, пока ее вороны и галки поедят, и вода, которая и без того болотная, паки очистится, и как всей околичности никаких родников или источников не находится, то принуждены тою водою пробавляться. Так названное здешнее пиво в горшках в обыкновенных печах черных изб солдатскими бабами варится, ибо здешние обыватели никакого пива не пьют и никакой посуды к варению не имеют, и тако одно худо, а другое еще и хуже. Но служитель наш Якоб для нас мед варит, который мы за каждым обедом 3 здравия, а именно ее императорского величества, обоих их императорских высочеств, и те, кои об нас помнят, пьем, а в высокие праздники чинится оное французским вином, в которые мы и наши 2 рубля солдатам даем, дабы они по здравии ее императорского величества повеселиться, а равно как и мы за тот хлеб, который Ее Величество нам по милости своей жалует, с удовольствием их нижайшую благодарность засвидетельствовать могли. И так я на преблагого Бога твердо уповаю, что без воли Его, моего Отца Небесного, ни влас с моей головы не погибнет, и в таком моем уповании Он меня не оставит, в чем во всем я совершенно на Него и Его праведные судьбы полагаюсь.